Иудифь, глава третья. «И послали к нему вестников с таким мирным предложением. Вот мы, рабы великого царя Навуходоносора, повергаемся перед тобою, делай с нами, что тебе угодно. Вот перед тобою и селение наше, и все места наши, и все нивы с пшеницей, и стада овец и волов, и все строения наших жилищ, употребляй их, как пожелаешь. Вот и города наши, и обитающие в них, рабы твои, иди и поступай с ними, как будет глазам твоим угодно». И пришли к Олаферну мужи и передали ему эти слова. Тогда он пришел в приморскую страну с войском своим, окружил высокие города стражу и взял из них отборных мужей в соратники себе. А они и вся окрестность их приняли его с венками, ликами и тимпанами. Он же разорил все высоты их и вырубил рощи их. Ему приказано было истребить всех богов той земли, чтобы все народы служили одному Навуходоносору, и все языки и все племена их призывали его как бога. Придя к Ездрелону, близ Дотеи, лежащей против великой теснины иудейской, он расположился лагерем между Гаваем и городом Скифов, и оставался там целый месяц, чтобы собрать весь обоз своего войска.